Дина Данич. Измена. Испорченная свадьба. Глава первая. Лида. День свадьбы станет худшим днем в моей жизни. Днем, когда я потеряю сразу двух близких мне людей, поймав их на горячем. Но этим утром я еще не знаю об этом. И, как любая счастливая невеста, готовлюсь к важному событию, даже не представляя, чем закончится вечер. «Лида, не вертись!» — одергивает меня мама. «Дай закончить макияж!» Свадебный визажист только снисходительно улыбается и поправляет тени. «Такая красавица!» — говорит она. «Уверена, вы с женихом будете отлично смотреться вместе». «Конечно!» — поддакивает мама. «У нее такой жених, что закачаешься, правда, дочь?» Киваю, улыбаясь, и тут же получаю очередной недовольный взгляд от матери. «А Гена еще не звонил? Дай мне телефон». «Да посиди ты спокойно», — ворчит она. «Никуда не денется твой Гена». «Ну, как знать», — шучу я. «Вдруг вот передумает». «Он уже брачный контракт подписал. Не передумает», — самоуверенно заявляет мама. «Вам долго еще? Жених приехал». Заглядывает в спальню Василий, мой отчим. «Ну, вот видишь», — недовольно фыркает мама. «Теперь будем опаздывать». «Все почти готово», — говорит визажист. «Пара штрихов, и можно одеваться». Когда я, наконец, надеваю свое платье, во мне все замирает от восторга. Я так долго выбирала идеальное платье для идеальной свадьбы, которое я запомню навсегда, сберегу для дочери, а потом мы с Геной будем показывать детям наши свадебные фото. «Все-таки с пышной юбкой было бы лучше», замечает мама, подходя ко мне и оправляя фату. «Нет, мамуль, это идеальное». Улыбаюсь, чуть поворачиваясь и разглядывая свое отражение. «Это то самое, счастливое, понимаешь?» «С мамой у нас отношения своеобразные. После смерти отца она довольно быстро вышла замуж, как по мне. Но учитывая, что отец был очень властным и авторитарным мужчиной, я не могла ее осуждать». Их договорной брак вряд ли можно было назвать очень счастливым. И когда мама сказала, что совершенно не против, чтобы я выбрала себе мужа сама, я была очень рада. «Давай-ка поторопимся. Опаздывать дурной тон». Мы спускаемся на первый этаж. Оглядываюсь по сторонам, но почему-то жениха не вижу. «Мам, а вот и мы». Говорит она, глядя мне за спину. Оборачиваюсь и вижу Гену. Он, как всегда, красив и статен. Я влюбилась в него почти сразу же. Да и как можно было не влюбиться? Взрослый, хорошо воспитанный мужчина, который так красиво ухаживал, что, когда спустя всего полтора месяца я получила предложение, согласилась, не раздумывая. «Лида, ты просто невероятно красива», говорит он, подходя ближе, обнимает и мягко целует, едва мазнув губами по щеке. Я слегка разочарована, но в то же время понимаю, макияж, все дела. Наоборот, порадоваться бы такой предусмотрительности. «Ты один приехал?» — спрашивает мама. «Нет, свидетель тоже здесь. Если вы готовы, то лучше выехать, чтобы не попасть в пробку». Гена берет меня за руку и ведет за собой, а я оглядываюсь назад и мысленно прощаюсь с родительским домом. Сегодня вечером я буду ночевать уже у мужа, в новой семье, на новом месте. «Солнышко, ты что-то забыла?» — уточняет он, заметив мою заминку. «Нет, все хорошо», — улыбаюсь ему. «Просто очень волнуюсь». Он снисходительно улыбается и помогает мне спуститься с лестницы. На улице нас встречает Игорь, свидетель, с которым я пока даже не знакома, знаю только имя. «А ты отхватил красотку», — заявляет, разглядывая меня, пожалуй, слишком уж откровенно. «Да, я застолбил ее», — отвечает Гена. «Так что давай свой радар перенаправь-ка в другую сторону». Всю дорогу я как на иголках, в отличие от Власова. Жених мой, кажется, сама невозмутимость. Мне так хочется, чтобы все прошло идеально, чтобы у нас осталась память на всю жизнь. Сама церемония регистрации проходит очень помпезно. Приезжает много гостей. Некоторых из них я вижу впервые. Только мама с отчимом помогают хоть немного сориентироваться. Наш первый поцелуй после обмена кольцами вызывает у меня в душе трепет. Кажется, волнение достигает отметки максимум. Ведь сегодня у нас не просто будет первая брачная ночь. Сегодня я впервые буду с мужчиной. Со своим мужем. Любимым. Гена проявил поразительное понимание и сказал, что совершенно не против дождаться свадьбы, чтобы все было правильно. Ресторан у нас один из самых популярных. Когда я заикнулась, что, может, не стоит звать столько гостей, мама и Гена вдруг довольно единодушно выступили против этого, настояв на том, что нужно все делать с размахом. Так что теперь наша свадьба больше походит на какое-то светское мероприятие, на котором собрались люди вовсе не для того, чтобы порадоваться за виновников торжества. «Позвольте и мне поздравить молодых!» Раздается рядом низкий голос с легкой хрипотцой. Оборачиваюсь и вижу мужчину, который немного похож на Гену. Муж недовольно прищуривается и ощутимо напрягается. «Не думал, что ты приедешь!» «Разве я мог пропустить свадьбу младшего брата?» В его голосе отчетливо слышится насмешка. «Знакомься, Лида, это Владимир, мой брат». «Я не знала, что у тебя есть брат», — растерянно говорю. «Очень приятно». «Очевидно, этот факт Геночка попросту забыл упомянуть, да?» «Ты знаешь, почему?» «О, да, определенно знаю», — мрачно подтверждает этот мужчина. «Совет да любовь, как говорится». Его пожелание звучит издевкой, и у меня остается неприятный осадок после этого разговора. «Он правда твой брат?» Осторожно спрашиваю у мужа, когда мы идем к нашему столу. «Правда, к сожалению». «А почему?» «Это не важно, Лида», — довольно резко отвечает Власов. «Или тебе он так сильно понравился, что хочешь познакомиться поближе?» «Что? Я же просто...» Он шумно выдыхает, улыбается и говорит совсем другим голосом. «Прости, солнышко, это сложная тема. Обсудим как-нибудь потом». «Конечно, я не настаиваю. Не хочу портить сегодняшний праздник выяснениями неприятных моментов. В конце концов, если у них сложные отношения, это объясняет, почему Гена не рассказал про старшего брата». Праздник идет своим чередом. Время от времени нам кричат «Горько!», мы целуемся, и в глазах мужа я вижу шальной блеск. Ведущий неутомимо отрабатывает программу, а гости наслаждаются происходящим. Но в разгар празднества у Гены звонит телефон, и он, извинившись, уходит, сославшись на работу. А мне становится грустно. Власов очень много работает. Я знала это с самого начала, но все же надеялась, что хотя бы сегодня не будет этих вечных рабочих звонков. Когда его отсутствие затягивается, я решаю тоже сходить прогуляться и немного освежиться, заодно проверив макияж, который вроде как должен быть суперстойким. Захожу в женский туалет и почти сразу понимаю, что становлюсь свидетелем пикантной сцены. В одной из кабинок кто-то явно занимается интимом. Прямо на моей свадьбе. В туалете. С фактически открытой дверью, когда сюда может зайти кто угодно. Это какой-то нонсенс. Чувствую, как краснеют мои щеки, и уже собираюсь выйти, чтобы не смущать этих авантюристов, как слышу знакомый голос. «Ох, Гена, ты ненасытный каждый раз!» «Мне кажется, такого просто не может быть. Это же моя мама там. Она что, изменяет отчиму? С каким-то Геной?» «Черт, какая же ты мокрая!» И второй голос мне тоже знаком. «Мой муж, тот самый Гена». «Давай по-быстрому, успеем, пока гости заняты». «Какой неугомонный!» — игриво отвечает мама. «Это ты слишком горячая!» — возражает Власов. Раздается звук, похожий на шлепок по коже. А я медленно отступаю назад, сдерживая резкий приступ тошноты. Но тут хлопает входная дверь, и в туалет забегает спутница Игоря, а в кабинке резко наступает тишина. «Лида, там тебя ищут!»